Глава 24. 9 октября 1944 года. Как только Нина набралась достаточно сил, чтобы подниматься и спускаться по приставной лестнице, Альда и Роза настояли на том, чтобы она с Лючией перебралась в тайное укрытие на чердаке. Было сделано все, чтобы они чувствовали себя там комфортно, даже по-домашнему уютно. Роза принесла свежий матрас, набитый кукурузной шелухой, сверху положила шерстяную подстилку с кровати из спальни и поставила корзину с теплыми одеяльцами для младенца. С детей было взято обещание хранить секрет и тоже разрешено их навещать. «Никто не должен знать об этом месте», — предупредил Альда. «Ни твой учитель, Карла, ни ваши друзья». В течение дня Роза множество раз ставила и убирала лестницу, чтобы заглянуть в укрытие, и Альда от нее не отставал. Ему нравилось нянчить внучку, успокаивать колыбельный, когда она хныкала, и рассказывать ей истории с детства Нико. «Как вы справляетесь? В чем секрет?» — недоумевала Нина, глядя на Альда, который всегда улыбался и был весел. «Я тоже хочу смеяться. Хочу снова чувствовать себя счастливой, но не знаю, как. Как мне все это пережить?» «Тут нет никакого секрета. Мы встаем с рассветом, весь день работаем и живем своей жизнью. Вот и все. И мы никогда не забываем, что Нико хотел бы, чтобы все его любимые люди были счастливы. Я понимаю, но как мне спрятаться от воспоминаний о том, что с ним случилось, от осознания, что сейчас он страдает? Никак. Я бы хотел, чтобы эти мысли тебя не мучили, но ты слишком сильно его любишь. Я тебя понимаю, Нина, понимаю. Когда умерла моя Анна-Мария, я думал, что тоже умру. Я был там, видел, как тяжело она рожала Карла, как корчилась от боли. Даже сейчас мне невыносимо думать об этом. Но я не умер. И когда Марко погиб, я тоже не умер. И я переживу новый кошмар. Я буду каждый день молиться, чтобы мой Нико вернулся домой. А если он не вернется, что тогда? Мы будем сильными, не утратим надежду, и однажды, когда мы проснемся, бремя скорби окажется чуть легче. Мне бы хотелось вам верить. Все так и будет. Однажды ты поверишь, дочка. Я обещаю. Лючии было несколько дней, когда Роза заговорила о крещении. «Нужно поскорее провести церемонию. Только бы ей подошло платьице, которое когда-то шила моя мать. Отец Бернарди может покрестить ее здесь, дома». Нина кивнула, улыбнулась и спросила, нельзя ли отложить этот разговор, а то она слишком устала. И Роза сменила тему. Но уже на следующий день она снова подняла этот вопрос. «Понимаю, ты не хочешь крестить дочь без Нико, но нам все-таки нужно провести обряд». Нина знала, что единственный способ избежать дальнейших уговоров — это открыть Розе и Альде правду, рассказать все без утайки. Поэтому она попросила позвать отца Бернарди, который еще не видел новорожденную. Помня о его больных суставах, Нина принесла дочку вниз, и семья Джерарди собралась на кухне, только взрослые, потому что для такого собрания им пришлось дожидаться темноты, и дети уже спали, а Матео и Паула стояли в дозоре у дома. Отец Бернарди отодвинул для Нины стул, выразил свое восхищение младенцем, а потом вдруг улыбка исчезла с его лица, он внезапно посерьезнел, и Роза с Альда это сразу заметили. «Что-то не так, падре?» — озабоченно спросила Роза. «У вас плохие новости о Нико?» «Нет, Альда, вовсе нет. Я пришел, потому что нам с Ниной нужно вам кое в чем признаться». Он взглянул на Нину. «Может, я начну?» Она кивнула, потому что у нее перехватило горло и принялась слушать свою историю. «Долгие годы я дружил с одним врачом в Венеции. Его зовут Габриэле Матсон. Поначалу я был его пациентом, но за 30 лет нашего знакомства мы сблизились, и теперь я числю его среди своих самых дорогих друзей». Священник помолчал, дав Розе и Альде время усвоить эту информацию, на первый взгляд не имеющую к ним никакого отношения. «Доктор Мадсен и его жена — граждане Италии», — продолжил он. «Их родители тоже были гражданами Италии. Их предки жили здесь столетиями, а теперь семью Мадсен преследуют на их родине только за то, что они евреи. А они евреи, а стало быть, их дочь Антонина тоже еврейка. Сейчас ее называют Ниной». Воцарилось напряженное, болезненное для Нины молчание. Альда и Роза пытались осмыслить услышанное. «Это ты их дочь?» — спросил, наконец, Альда. «Ты еврейка?» В его голосе не было ни возмущения, ни неприязни, только удивление. «Почему же тогда вы с Нико сказали нам, что ты сирота? Почему сразу не открыли правду?» «Я хотела», — пробормотала Нина, сморгнув слезы. «Но Нико считал, что лучше сохранить все в тайне». «Но для нас это не имело бы никакого значения», — подала голос Роза. «Я была с тобой неприветлива в первое время только потому, что злилась на Нико. А злилась я от того, что не могла поверить, что он влюбился в женщину, встречался с ней несколько месяцев и не удосужился мне об этом сказать, даже не упомянул твоего имени». «И здесь вы должны услышать вторую часть нашего признания», — сказал отец Бернарди, посерьезнев еще больше. Последнее время доктор Мадсен все сильнее беспокоился о том, что Антонине небезопасно оставаться в Венеции. Мы и раньше с ним это обсуждали. Я пообещал найти для девушки надежное место, где она сможет жить, пока война не закончится. Потом обмолвился об этом в каком-то разговоре с Нико, и он предложил взять Нину к себе на ферму. Они тогда были незнакомы. Роза, до этого стоявшая, схватилась за столешницу и опустилась на ближайший стул. «Вы не были влюблены», — тихо проговорила она. «Это все была ложь? Да?» «Сначала да», — призналась Нина. «Нико мне сразу понравился. Как он мог не понравиться? Мы быстро стали друзьями, а потом невозможно было в него не влюбиться. И я влюбилась, Роза, полюбила его всем сердцем». «Но если вы не были женаты, когда Нико привез тебя сюда, когда же вы поженились?» — слегка покраснев, спросила Роза. «Мы так и не поженились», — призналась Нина. «Теперь я согласилась бы обратиться к отцу Бернарди, но раньше не хотела христианского венчания». «О!» — Роза промокнула глаза платком. «Продолжай, Нина», — поторопил отец Бернарди. «Пожалуйста, продолжай. Я не хочу крестить Лючию. У меня нет намерения обидеть вас или расстроить, но Лючия моя дочь. Она моя дочь, а значит, тоже еврейка. Поэтому я сегодня попросила прийти отца Бернарди». «Ты думала, мы отвергнем тебя?» — спросил Альда. «Сначала я не знала, можно ли вам довериться. Потом тревоги все равно не исчезли. Они мучают меня и теперь. Как же иначе? Моя судьба в ваших руках. Достаточно одного вашего слова полиции, и я окажусь в следующем поезде, идущем на север». «Никогда! Никогда мы тебя не обидим!» — выпалила Роза, уже не скрывавшая слез. «Никогда никому тебя не отдадим! Ты одна из нас, Нина. Ты и Лючия, вы обе Джерарди. И так будет всегда. Мы сумеем защитить тебя и Лючию», — пообещал Альда. «Клянусь тебе». «И вы не сердитесь из-за того, что мы с Нико вас обманывали?» «Ну, разве что чуть-чуть», — кивнула Роза. «Но только потому, что ты не рассказала нам правду из недоверия». «Я по-прежнему думаю, что детям эту правду пока лучше не говорить», — сказал отец Бернарди. «Возможно, когда-нибудь они ее узнают, но не сейчас, пока жизнь каждого из нас в руках Цвергера и его людей». Альда кивнул. Затем он достал с полки над очагом бутылку своей лучшей граппы и поставил ее на стол вместе с четырьмя стаканами. Налил в каждый понемногу и протянул один Розе, другой Нине, третий отцу Бернарди, а последний взял себе. «Давайте вместо крещения выпьем за здоровье и счастье моей первой внучки, за Лючию Анну Джерарди. Пусть она всегда чувствует любовь и поддержку своей семьи. И пусть ее отец вернется, пока она еще достаточно мала, чтобы запомнить, что в первое время его не было рядом». «За Лючию», — повторила Нина, — «и за ее отца». Пусть вернется целым и невредимым. Однажды в жаркий день, когда в убежище на чердаке было очень душно, и дочь заснула у Нины на груди, а Нина тоже задремала, вернее, то погружалась в полудрему, то просыпалась, со двора вдруг донеслись какой-то шум и громкий лай. Нина положила Лючи в корзинку, удостоверившись, что девочку не нужно перепеленать, и подползла к закрытому ставнями окошку. Распахнуть ставни она не рискнула бы, но, приникнув глазом к щелке между ними, можно было разглядеть, что происходит во дворе. Цвергер вернулся, и на этот раз с ним было не меньше дюжины солдат. «Что вам еще от нас надо?» — крикнул Альда. «Вы забрали моего сына, а теперь за дочерью явились!» «За дочерью? Вы так называете эту шлюху? Даже не думайте ее защищать, иначе увидите, как умирают ваши родные дети. Это легко устроить». «Отойдите от моего отца!» Голос Матео теперь звучал почти так же низко, уверенно и твердо, как голос Нико. «Назад! Вы все!» — рявкнул Цвергер. «Встать вдоль стены! Не двигаться! А если ты, вот ты спустишь собаку, я ее пристрелю!» В спальне под убежищем Нины раздались шаги, и вскоре в проеме люка показалось лицо Розы. «Он опять здесь! Подними лестницу и проследи, чтобы ребенок не заплакал! Немцы наверняка обшарят весь дом!» «Спрячься с нами, Роза!» «Нет времени!» «Есть! Прошу тебя, поднимайся!» Роза все-таки согласилась, вскарабкалась в убежище, ворча себе под нос, втащила лестницу за собой и села в тесноте, прижавшись плечом к Нине. «Цвергер совсем спятил, Роза! Ты слышишь, как он говорит? А дети? Он заставил их выстроиться вдоль стены! Я этого не вынесу!» «Поэтому тебе нельзя выходить из укрытия! Они поищут тебя, не найдут и уедут!» «Этот человек без меня не уедет. Он перевернет весь дом вверх дном, вывернет тут все наизнанку, разнесет по щепочке и в конце концов найдет меня, а вместе со мной и Лючию». «И что нам делать? Спрячься здесь с моей дочерью, постарайся сделать так, чтобы она не заплакала. Она только что напилась молока, так что какое-то время будет крепко спать». Роза нахмурилась, не понимая, к чему ведет Нина. «Почему я? Это тебе нужно спрятаться?» «Нет. Мне нужно сдаться. Послушай меня, Роза. Цвергер не отступится. Он не оставит нас в покое. А бежать мне некуда. Сейчас некуда. Дом окружен его людьми, они вот-вот поднимутся на второй этаж и найдут мою дочь». «Я не позволю тебе выйти, Нина. Ты моя сестра, ты часть нашей семьи. Как я могу отдать тебя этим людям?» «Если мы хотим спасти мою дочь и всю нашу семью, тебе придется меня отпустить. Позволь мне сделать это ради всех вас». Нина сняла обручальное кольцо. «Оно для Лючи. И остальные мои вещи тоже принадлежат ей. Драгоценности, книги и фотографии моих родителей. Скажи Лючи их имена. Габриэль и Девора Мадсен. Она последняя из нашего рода. Самая последняя». Нина пододвинулась к корзине, взяла Лючи и прижала к себе, вдохнула ее сладостный молочный запах, поцеловала безмятежное личико и передала дочь Розе. «Ты расскажешь ей обо мне, если я не вернусь?» «Но ты...» «Пообещай мне, пожалуйста». «Обещаю». Роза всхлипнула и прижала руку ко рту, словно хотела сдержать рыдание. Нине отчаянно хотелось ее утешить, побыть с ней, но нужно было взглянуть в лицо врагам. «Скажи ей, что я очень ее люблю, что мы с Нико оба любим ее. А когда вернется Нико...» Голос Нины дрогнул. «Скажи ему, что он моя вечная любовь». Голос Цвергера становился все громче, во дворе отчаянно кричали дети, и Нине уже ничего другого не оставалось. Она спустилась по приставной лестнице, помогла Розе втащить ее наверх и дождалась, когда закроется люк в потолке. Наконец, лицо ее подруги, нет, сестры, исчезло. Нина сошла по ступенькам, миновала гостиную, кухню и остановилась на залитом солнцем дворе. «Я сдаюсь!» — крикнула она. Цвергер резко обернулся и торжествующе шагнул к ней. «Долго же ты с этим тянула?» «Я спала, когда вы приехали. Надо было переодеться». Он окинул ее взглядом, и на его лице вдруг отразилось отвращение. «А это что такое?» Нина посмотрела вниз на бледно-голубой корсаж платья, и увидела два мокрых пятна на груди. «Где ребенок?» — спросил Цвергер. «Умер. Родился мертвым. По вашей вине». «Я тебе не верю». «Почему? Потому что у меня сочится молоко? Вы не знаете, что молочные железы работают у матери, даже если ее дитя мертво?» «Повторю, в этом виноваты вы». Цвергер принялся озираться, его взгляд остановился на детях. В два прыжка он оказался рядом с Агатой. «Она говорит правду? Ее ребенок родился мертвым?» Агата посмотрела на отца, всем телом дрожа от страха, затем снова на Нину. «Да», — проговорила девочка, — «ребенок был мертвый. Роза сказала, это от потрясения». «Что же, отлично. Однако, я думаю, обыск все равно не помешает». Цвергер пролаял приказы на немецком, и все, кроме двоих солдат, бросились в дом. Загрохотала падающая мебель. Шум поднялся такой, что Лючия наверняка проснулась. Солдаты услышат ее плач и найдут убежище на чердаке. Нина задержала дыхание, не смея даже надеяться, что все обойдется, но вскоре солдаты вышли из дома и отрапортовали Цвергеру по-немецки. «Не может быть!» — рассвирепел он. «А где его сестра? Та, что плюнула мне в лицо, где она?» Цвергер снова надвинулся на Нину. «Я знаю, ты что-то скрываешь». «Нет». «Скрываешь определенно». Он схватил Нину за руку, потащил за собой и поставил перед Альдо и детьми. «Посмотрите на нее, на еврейку. Вы все это время прятали в своем гнездышке кукушку. И это из-за нее вы потеряли своего Никола. Она привела беду к вам на порог. Вы что, не поняли?» «Ты лжешь!» — крикнул Альдо и не бросился вперед лишь потому, что на него были нацелены ружья солдат. «Я могу доказать!» — заявил Цвергер. «Доказать, что она еврейка? Какое мне до этого дело? Она жена моего сына, а значит, моя дочь, и ничто этого не изменит. А насчет других твоих обвинений, мы оба знаем, что единственная причина ареста моего сына — это ты. Ты, и только ты забрал его у нас!» Лицо Цвергера побагровело от ярости. «Да что с вами такое? Вы идиоты? Не понимаете, что она ваш враг?» Нина дернула Цвергера за рукав, и он развернулся к ней. «Я уже в вашей власти», — сказала она. «Зачем вы продолжаете их мучить?» «Верно, ты в моей власти, и я могу убить тебя прямо здесь и сейчас. Ты знаешь, что я могу это сделать». Дети закричали, и Альдо тоже не выдержал, по его лицу прокатились слезы. Нине необходимо было это прекратить немедленно ради своей семьи. «Хватит!» — закричала она. «Вам нужна я, только я! Перестаньте издеваться над ними! Мало вам других злодейств!» Цвергер высвободил руку, за которую его держала Нина. «Вовсе не я тут злодей», — процедил он. «Ты виновница их бед». К Нине подступил один из солдат, чтобы связать руки, но Альдо рванулся к ним. «Оставьте ее, не трогайте!» В следующую секунду ему в висок уперся ствол пистолета Цвергера. «Закрой рот и отойди, старик!» «Папа, не надо!» — закричала Нина. Она впервые назвала так свекра. «Вы должны меня отпустить! Дети без вас пропадут, вы нужны им и Розе!» «Но я этого не вынесу!» «Вынесете! Вы сможете!» «А теперь отпустите меня! Я буду молиться о том, чтобы однажды снова вас увидеть!» Слезы ослепили Нину, и когда солдаты тащили ее к кузову грузовика, она уже не видела ни его, ни детей. Она ослепла, но не оглохла, и крики родных людей звенели в ее ушах, пока грузовик увозил ее по дороге прочь от Мецачель.